Между Бечни штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло и звездкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора. Около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Пройдя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: «Там увидим». Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Федота Васильева. Я не понимал, что мною мало-помалу овладела тоска. Тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тело, и не знаешь, что делать с ними, куда деваться. Походив по крайней мере с 2 часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы, и через 1,5-2 версты оканчивались у белого каменного забора. Рабочие сказали, что там контора, и, наконец, я сообразил, что мне нужно именно туда. Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, а на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли 2 одинаковых флигеля. У одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье, и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной выходил в поле. Дверь была отворена, и я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною кудрявою головой, в пиджаке из парусинки. Он сурово из-под лобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал: «Здравствуй, маленькая польза!» Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из 2-го класса за курение табаку. Мы вместе когда-то в осеннее время ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью. Потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях. Я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке. Других, которые выздоравливали, мы продавали. И нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и, наконец, сбыл за копейку. Все-таки «маленькая польза», — сказал я себе в утешение, пряча эту копейку. И с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня «маленькою пользой». Да и теперь еще мальчишки и лавошники, случалось, дразнили меня так. Хотя кроме меня уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище. Чепраков был не крепкого сложения. Узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих, с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительные выражения, будто собирался что-то схватить, и все суетился. «Да ты постой!» — говорил он, суетясь. «Да ты послушай! О чем бишь я только что говорил?» Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлою осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях 3 порядочных имения с переводом долга. Мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще 2 года и выпросила для сына место при конторе. «Еще бы ему не покупать», — сказал Чепраков про инженера. «С одних подрядчиков дерет сколько, со всех дерет!» Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери. «Она у меня скряга», — сказал он, — «но дорого с тебя не возьмет». В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно. Все они, даже сени и передние, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома. И мебель была вся старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно. «Это мамаша Полознев», — представил меня Чепраков. «Он будет служить тут». «Вы дворянин?» — спросила она странным, неприятным голосом. Мне показалось, будто в горле у нее клокочет жир. «Да», — ответил я. «Садитесь».